Новосибирск. Наука. 1991 год. Четвертое. Бантыш Каменский. Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Часть первая. Москва, 1991 год. Пятое. Бегунова А.И. От кольчуги до мундира. Москва. Просвещение. 1993 год. Шестое. Безвременье и временщики. Ленинград. Художественная литература. 1991 год. Седьмое. Беленький М.С. Биография смеха. Москва. Художественная литература. 1991 год. Восьмое. Бехаим В. Энциклопедия оружия. Санкт-Петербург. Оркестр. 1995 год. Девятое. Бичурин Н. Я. Статистическое описание Китайской империи. Москва. Восточный дом. 2002 год. Десятое. Блицкриг в Европе. Война на Западе. Москва. Транзит книга. Терра фантастика. Санкт-Петербург. 2004 год. Блок М. Апология истории. Москва. Наука. 1986 год. Двенадцатое. Богданович А. Три последних самодержца. Москва. Новости. 1990 год. Тринадцатое. Боден Ж. Метод легкого познания истории. Москва. Наука. 2000 год. Четырнадцатое. Бойцов М. Шукуров Р. История средних веков. Москва. Мирос. 1995 год. Пятнадцатое. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. Тома 1-3. Москва. Терра. 1993 год. Шестнадцатое. Боярский П.В. «Седлайте коней». Москва. Детская литература. 1994 год. Семнадцатое. Буганов В.И. Богданов А.П. «Бунтари и правдоискатели в Русской Православной Церкви». Москва. Политиздат. 1991 год. Восемнадцатое. Булычев К. «Тайны античного мира». Москва. Армада Пресс. Дрофа. 2001 год. Страница 383. Девятнадцатое. Буслаев Ф. О литературе. Исследование статьи. Москва. Художественная литература. 1990 год. Двадцатое. Валянский С.И. Калюжный Д.В. Новая хронология земных цивилизаций. Москва. Олимп. 1996 год. Двадцать первое. в борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. Москва. Мысль. 1988 год. 22. Ванчура В. Картины из истории народа чешского. Тома 1-2. Москва. Художественная литература. 1991 год. 23. Валишевский К. Иван Грозный. Москва. ИКП. 1989 год. 24. Валишевский К. Первые романы. Москва. ИКПА. 1989 год. 25. Валишевский К. Вокруг трона. Москва. ИКПА. 1990 год.